И кажется, зря не поддались. Потому что, когда вслед за стрекозами в один из порталов хлынули вооруженные до зубов местные обитатели под допингом, желающие рискнуть жизнью, но защитить станцию, свести счеты с Ронан или банально попробовать сбежать отсюда нафиг хоть на тех же некролетах, а во второй портал отправились те самые синекожие дамочки, вслед за которыми должен был скоро пойти и сам Безликий с остальными самоубийцами, то ракета аж залип на разворачивающееся перед ним шикарнейшее представление жестокой мясорубки под аккомпанемент многочисленных высокотемпературных взрывов тех самых стрекоз. Глава 10. Постойте, и вот это наш план, вы что, совсем спятили? Это же в жизни не сработает. Ну, если не сработает, то у нас есть запасной план. И, можно сказать, запасной для запасного, но его ты точно не захочешь услышать. Я и запасной уже не хочу слышать. Но давай уже, жги, зараза ты языкастая, я же вижу, как тебя прямо распирает от желания мне его рассказать. Ага, есть такое дело, хе-хе, если это не сработает, то мы вылетим из ангара на форсаже и протараним корветом крейсер. Нет, ну вы точно на всю голову больные, если только чуть-чуть, хе-хе. Однако, если что, то чур за штурвалом в запасном плане буду я, заметана, пушистый. Короткий диалог серой ракеты незадолго до начала самого интересного. Ронан. Неожиданная атака из порталов, невесть откуда взявшихся на тюремной космической станции взрывоопасных насекомых, застала сакаэрских бойцов и их командиров полностью врасплох. Собственно, как и их координаторов во главе с Ронан на мостике Черной Астры. Так что, несмотря на то, что он и насекомые не отличались умом и сообразительностью, а посему не умели в грамотное распределение целей, выписывание фигур высшего насекомьего пилотажа, а также всякие там продуманные тактические трюки, да и летали они не то чтобы быстро, их многочисленный рой все равно сходу начал собирать богатую жатву из противников их создателя, тем самым заставив расцвести вначале оба ангара, а затем и всю остальную станцию многочисленными вспышками высокотемпературных взрывов со всеми вытекающими из этого дела последствиями в виде огня, дыма, пепла и пропеченных до углей останков разумных, а также тех, кому не повезло по тем или иным причинам стать предыдущими пунктами в первые же мгновения начавшейся контратаки и прорыва. Спастись от маленьких взрывающихся тварей можно было лишь как-то уничтожив их еще на подлете, что в силу их размеров и количества было достаточно проблематично, ну или умудрившись чем-то или как-то от них огородиться, например, укрывшись внутри звездолетов в ангарах или за энергетическими щитами. Причем спасти мог даже не куполообразный барьер, ведь тварюшки перли на свои цели крайне прямолинейно. Плюс еще неплохо себя показали против данной напасти проекторы телекинетических полей, очень популярные у элитных представителей звездных сил Кри. Эти высокотехнологичные наручи позволяли своим владельцам выпускать и манипулировать в радиусе нескольких метров плотными энергетическими полями зеленоватого цвета, которые обычно использовались Кри для метания в противников всякого и разного, а то и самих противников. Ну или для быстрого создания с их помощью баррикад из подручных материалов. Так что с их помощью было относительно несложно массово поймать тварюшек как раз таки еще на подлете с целью их последующего сдавливания до однородной и хрустящей массы этими же полями, ну или прожаривания плазмой, тут уж как сподручнее. Вот только наличием таких чудесных девайсов похвастаться могли исключительно местные командирши из числа преследовательниц госпожи обвинительницы, да и то не все, но никак не рядовые бойцы. В силу чего к моменту, когда насекомые начали банально заканчиваться, от всех многочисленных подчиненных Ронан на станции в живых осталась от силы десятая часть, в то время как главный ангар Килна уже активно начали занимать силы исконных обитателей данного чудного места под прикрытием остатков местных дронов. Параллельно с чем в похожем ангаре во второй башне станции начал свой прорыв небольшой, но очень пестрый и крайне матерый отряд. Передовой частью данного отряда выступала дюжина странных дамочек, обряженных в некую тяжелую и явно самопальную броню с местами приваренными к ней разномастными ракетницами и гранатометами, в которой он и разумные умудрялись на удивление бодро двигаться, при этом каким-то чудом держа в своих руках на весу тяжелые бластерные или плазменные пулеметы, что ранее явно являлись местными турелями. И вот всем этим они и начали мастерски расчищать дорогу к корветам М-класса от остатков сил обвинительницы тем, за кем Ронан сюда и явилась, и чьего бегства нельзя было допустить ни в коем случае. Так что надо ли говорить, почему большая часть уже готовых к переброске посредством телепортации свежих сил во главе с верной исполнительной Карат была направлена именно во вторую башню Килна. Плюсом к чему шли распоряжения об сбивании любых летательных аппаратов, что захотят покинуть станцию, заодно с расширением поля подавления телепортов крейсера, ибо одно дело, когда у тебя на это монополия, и совсем другое, когда этим пользуются противники. Да и зазор между засылкой свежих сил, а также развертыванием поля подавления позволял резко переломить ход с виду столь удачного прорыва, заодно напрочь перекрывая очередные неожиданные ходы противника по использованию порталов. И минусом тут являлось только то, что сама Ранан уже не успевала тоже отправиться на станцию. К тому же в текущем стремительном развитии событий было сложно надеяться взять все изначально цели операции в хотя бы относительной целости и сохранности для последующего допроса. Что вскоре и подтвердилось, через несколько томительных минут, полных очень неприятными докладами с места событий, а под конец и вообще тишины. Ведь даже оказавшись в полном окружении по пути к одному из своих кораблей, данный отряд и не подумал сдаваться, а тут же устроил новоприбывшим маленький филиал ада. Первым делом над онными разумными развернулся подвижный и с трудом пробиваемый снаружи защитный купол, явно созданный некой невысокой дамочкой в хромированном облачении, причем ключевое слово именно снаружи, ибо из-под него был открыт огонь из всех орудий теми самыми живыми танками с тяжелым вооружением, к которым присоединился их чуть более массивный чешуйчатый аналог, с тяжелым бластерной пушкой в лапах, какой-то странный зверек, что начал периодически плеваться смертоносными красными сгустками больше него размером, а также какая-то полуголая бабища с гранатометом, ну и сама Гамора, открыв прицельный огонь из своей бластерной винтовки, покуда начали действовать и все остальные их сподвижники. Взлетел на реактивной тяге опустошитель, начавший щедро поливать всех разномастной плазмой и раскидывающейся бомбами. Чуть ли тоже не вылетала из-под купола очень верткая и быстрая рыжая бестия с некими лентами и мечом в руках, что легко прорезал не только броню бойцов, но и даже защитные поля. То там, то тут начала носиться парочка мелких и не менее вертких, а также очень быстрых и маневренных белых зверушек, очень любящих оставлять после себя взрывоопасные подарки. Начало бросаться всяким и разным из-под купола живое дерево, в частности тоже разномастными гранатами, что у него оказывались с подачи засевшего у дерева на загривке грызуна с мощным плазмоганом. Пока всем этим делом явно командовал Безликий, оперативно подлечивая тех, кого все же удавалось ранить. И все это происходило под ритмы задорной музыки, создаваемые последней смуглой участницей данного отряда на ее явно псевдоматериальном струнном инструменте, влияние которого на поле боя тоже нельзя было недооценивать. Таким образом эта группа умудрилась дойти до своего корвета, по пути уничтожив почти треть всех сил Карат, и они явно начали в него заходить с целью сбежать, пока тот неожиданно не взорвался, каким-то образом ненадолго заглушив всякую связь. После возвращения которой перед Ранан предстала ее верная преследовательница, по виду голограммы и хриплому голосу которой, а также странному дыханию сразу же становилось понятно, что последние минуты битвы в ангаре второй башни Килна выдались для нее, мягко говоря, жаркими, о чем свидетельствовали многочисленные подпалины на броне преследовательницы, а также ожог даже не в пол лица, а скорее на половину головы, что еще сильнее обнажило ее импланты там. Вероятно, только благодаря обширной кибернетизации, разработанной самой же Карат персонально под себя, женщина все еще и оставалась в сознании, а также могла достаточно уверенно стоять на ногах. Госпожа обвинительница, ха-а, мы понесли тяжелые потери, но все же смогли захватить живьем дочь Таноса и лжеобвинителя, ха-а, а также двух их подельников. В подтверждение чему рядом с голограммой верной и исполнительной преследовательницы Ранан возникли изображения четырех разумных стоящих на коленях, что были закованы в массивные кандалы, будучи при этом в окружении под прицелами бластерных винтовок сакаэрских бойцов местами подпаленной и потрепанной наружности. Ха-а, остальные их сподвижники, к сожалению, мертвы. Ха-а, тем временем продолжила Карат, они погибли вместе с взорвавшимся корветом Безликого. Ха-а, сфера пока не обнаружена. Ха-а, возможно, она в обломках корвета. Ха-а, или где-то еще на станции. Ха-а, возможно, в главном ангаре или тюремном блоке. Ха-а, в первом все еще шел активный бой, а до последнего в ближайшее время еще надо было как-то добираться. Причем далеко не быстро из-за многочисленных возгораний и повреждений объекта, если, конечно, не сворачивать поле подавления крейсера. Но и тут был нюанс, ибо небольшой отряд, засланный в тюремный блок параллельно с ангарами, был моментально уничтожен местными турелями и оставшимися там заключенными. В то время как аналогичный отряд, отправленный в центр управления Килна, в принципе будто исчез в никуда. Прошу прислать еще бойцов на некролетах для ее поиска в обломках. Кхаа, или перебросить их телепортацией, если это возможно. Кхаа, а также дать разрешение на доставку вам пленников на еще одном местном корвете. Кхаа, а то все наличествующие тут некролеты были уничтожены в ходе финальной стадии боя. Кхаа, и на случай вашего согласия, нам бы еще пригодилось прикрытие и сопровождение, учитывая ситуацию в космосе, госпожа. Кхаа, закончила Карат свой доклад, застыв в ожидании инструкций. А тем временем ситуация в космосе и правда была неспокойной, так как многие заключенные из главного ангара решили испытать удачу и попытаться сбежать, воспользовавшись для этого всем, что только было в ангаре. А было там прилично так некролетов, из-за чего вокруг станции в ее астероидном поле сейчас то там, то тут велись бои и погони различного толка. Так что просьба женщины была более чем обоснованной и логичной. Ранан не думала долго и почти сразу дала все соответствующие разрешения своей верной и героической преследовательнице, а также распорядилась об отправке нескольких некролетов со свежими бойцами и техниками для тушения и сканирования обозначенных карат останков корвета Безликого на наличие там сферы. После чего обвинительница приказала выслать боевую группу в основной ангар «Черной Астры» для встречи карат, а затем переключилась на руководство и отслеживание ситуации на Килне, в рамках которой наконец-то одна спящая решила выйти на связь, сообщив, что тоже возвращается на крейсер для содействия в допросе. Причем возвращаться она явно собралась через главный ангар станции, так что в том, что там вскоре ситуация более чем разрешится в благоприятную для Ранан сторону, не стоило. И вот по прошествии каких-то 10 минут двери неприступного мостика Черной Астры открылись перед конвоем с пленниками, возглавляемого все той же Карат. Однако, ну что ж, это оказалось даже проще, чем я рассчитывал. Тут же сообщил с порога молодой и до ужаса спокойный блондин с разноцветными глазами и жуткой улыбкой на губах. Ранан, убийца моего мужа, убийца моих сестер, убийца наших детей. Наконец-то я совершу возмездие. Одновременно с парнем неожиданно проревела какая-то совсем незнакомая Ранан лысая и полуголая баба. После чего та совершенно беспрепятственно понеслась в атаку на обвинительницу, к непомерному удивлению последней, особенно ввиду того, что по пути на той вдруг пропали кандалы, а в руках появились длинные и изогнутые кинжалы. Впрочем, одновременно с этим внешний вид и остального конвоя разительно изменился. У якобы пленников тоже исчезли оковы и появилось оружие, а у их вроде как стражников проявились следы не просто побитости, а различные тяжелые ранения, явно слабо совместимые с жизнью. ТЦ, тупая дура, неужели было так сложно немного подождать и по полной разыграть эффект неожиданности? Произнесла тем временем недовольно Гамора, наводя свой бластер и открывая огонь, а также поспешив закрыть двери рубки изнутри, заодно включив режим ее изоляции, в то время как их совершенно неживой конвой, а также ангела со своими лентами и верным мечом наперевес начали атаку на мостик крейсера вслед за Драксией. Покуда один скромный маг в стороне со своей фирменной жуткой улыбкой на устах уже тоже вовсю расплетал свою адамантовую нить и свой посох, захват Ранан рубки Черной Астры начался. Впрочем, как и всего остального крейсера, тем временем в одном ангаре несколькими уровнями ниже, серая остальная компания. Да чтоб у меня опять блохи завелись, ваш откровенно дебильный, нереальный и попахивающий тем еще безумием план, и правда удался, и нас так и не убили на станции, а также не спалили уже тут до самого последнего момента, выдал восторженный енот, сидя за общим столом перед несколькими голографическими мониторами в кают-компании Милана, где до этого восклицания царила достаточно напряженная атмосфера, слабо сглаживаемая играющей тут задорной музыкой прямиком из 70-х, пока все неожиданно не изменилось из-за получения ракетой частичного контроля над системами крейсера и запуска трансляции прямиком с мостика Черной Астры, к которой тут же все присутствующие и прилипли взглядами, и которую вышло получать благодаря одной собранной недавно на коленке енотом приблуде, что Гамора явно оперативно умудрилась подключить в разгар схватки к одному из терминалов на том самом мостике. Не поверишь, пушистый, но я сама в шоке, честно призналась Сера, сидящая сбоку от енота, а также, вообще-то, являющаяся идейным вдохновителем всей этой затеи со спектаклем оживших мертвецов, но она как-то и не думала, что тот реально удастся на все 100. «Я есть Грута», заметили уже с другой стороны, наблюдая за тем, как прямо сейчас на мостике Черной Астры одна напыщенная обвинительница охреневала от происходящего и запускала в полет до ближайшей стены Драксию кинетическим зарядом своего молоточка, а затем выпускала зелененький такой и очень смертоносный луч энергии в своих бывших и уже далеко не живых подчиненных, чем благополучно тех умертвила окончательно, испепелив. Ну и заодно постаравшись он им лучом задеть еще и одну рыжую няшку в космическом бикини. Тщетно, ведь та легко уклонилась от данной атаки, будто отлетев в сторону на невидимых крыльях, чтобы в следующий же момент резко сблизиться с обвинительницей, дабы насадить оную негодяйку на свой большой и длинный меч, что, к великому сожалению деревянной наблюдательницы, и не получилось из-за выпуска злодейкой уже кинетической волны, которая заставила ангелу отпрыгнуть изящным пируэтом. Однако эта волна вновь отправила в ту же самую стену Драксию, которой одного полета явно оказалось маловато, после чего Ранан ударом рукояти своего молотка по полу создала вокруг себя зеленый защитный купол, который вновь не дал прекрасной воительнице с лентами насадить ее на свой клинок, что смог пробить купол, но не достать до тела Ранан, которая тем самым еще также смогла избежать близкого знакомства и с одной золотистой нитью, что затем продолжила кромсать всех остальных вражин на мостике, помогая в этом праведном деле Гамори с мечом в одной руке и бластером в другой. «Ты права, деревяшка, это было близко, мря», — сообщил Хибзибах с другой стороны стола, уже тоже по самые уши залезшая в системы наблюдения крейсера. «Видимо, мря, зря я опасалась, что их четверых на всю рубку и саму Ранан будет маловато, мря. Пффф, да там бы и одной моей рыжей радости хватило за глаза», — важно заявила на это дело Сера, гордо вздернув носик. «А тут она далеко не одна. Но да, было бы совсем хорошо, если бы они все же взяли еще и меня с собой, злюки. Я есть Грута. Ну да, я еще дуюсь, а что, нельзя», — выдала возмущенно Сера. «Там же сейчас самое важное и интересное происходит. Пока я тут просто сижу на попе ровно и ничего не делаю ради своих будущих радужных крылышек. Крылышки, мря, я есть Грута. Да, каких еще радужных крылышек?» — тоже не понял енот. «Самых настоящих и во всех смыслах ангельских, и что будут появляться и исчезать по моему желанию», — важно заявила Сера, после чего начала заливисто и во всех красках рассказывать о том, какие у нее в будущем будут прекрасные крылья, что ей сделает за все хорошее их благодетель, чем она заодно пыталась скрыть свой мандраж, ну и забыть о том, как ее еще на станции опрокинули с остановлением пятой пленницей, в чем главным препятствием стала далеко не ангела, как можно было бы подумать, ведь, ты же понимаешь, что она из тебя веревки вьет и не краснеет из-за этого. Да, поинтересовался тогда их благодетель беспардонно у ангелы. «Понимаю, но ничего не могу с этим поделать, я люблю ее», — столь же прямо ответила все прекрасно осознающая рыжая прелесть Серы, которую последняя легко уломала на согласие взять ее с собой в рубку в случае тотального успеха спектакля. «Ну что ж, тогда нам повезло, что я могу», — заявил тогда Безликий. «Благодарю», — на полном серьезе поблагодарила за это дело его ангела, что, может, и дала свое согласие, но беспокоиться из-за этого за свою любовницу не переставала. «Дайкова, если не тебя, Сера, тут еще можно оставить за главного», — затем пояснил вопросом свою точку зрения маг. «Меня?» — попытался тогда расширить свои полномочия енот. «Я есть Грута. В смысле, лучше не стоит», — возмутился Пушистый, не ожидавший удар в спину с этой стороны. «Я есть Грута», — пояснили ему свою железобетонную позицию, на которую у енота даже не нашлось, что ответить, кроме как начать забавно открывать и закрывать свою пасть. «А чем плохо Лех?» — тем временем все же попыталась съехать от ответственности Сера. Она все же бывшая королева целого Хиля, приведя для этого более чем разумный довод. «И как ты это себе представляешь, неправильный ангел? Мне нужно будет сконцентрироваться на ритуале и контроле нежити. Никто же не хочет, чтобы последняя вышла из-под контроля». «Да», — тут же пресекла это дело некромантка, что тогда, будучи облепленной своей аморфной протеже, уже вовсю окружала себя нагромождением множества зеленых магических конструкций, стоя при этом в центре большого ритуального круга, написанного синей кровью сакарцев и голубоватой кри. «Тогда Сесилия, она все же твоя ученица как-никак, кому, как не ей, любезный, тут же предложила новую кандидатуру Сера. А, я, непомерно удивился модный хромированный наряд Лех, не отвлекайся от подачи мне сил, Сесилия, тут же шикнула текущая носительница последней, чем заодно благополучно обрубила ее кандидатуру. Тогда, Хибзибах, предприняла новую и уже достаточно неуверенную попытку Сера. Я вообще слабо понимаю, что тут сейчас происходит, мря, я же не в зуб ногой в этой вашей магии-шмаги, мря, тут же обоснованно открестилась от подобной радости умная пушистость. Я тоже, согласилась с ней ее могучая и зеленокожая подруга, которую Сера даже и не думала пробовать выдвигать на подобную роль, как и Дисов с Брута или их талисманчики. Так что выбор оставался лишь один. Тогда, может, Квиллу, выдвинула последнего из возможных кандидатов Сера с нескрываемой надеждой в голосе. А что, я только за. Не стал отказываться от этого дела бравый опустошитель, который был очень рад тому, что это не его корвет взорвали во славу кратковременного глушения связи, во время которого Дисы сбросили с себя свою маскировку, а Безликий выпустил на волю из браслета остатки своего взрывоопасного роя насекомых. Ну и еще Лях до кучи перешла из тотальной обороны в не менее тотальное нападение, щедро сдобрив все вокруг громадными порциями во всех смыслах смертоносной энергии. «Нет, это будешь ты, Сера», все же припечатал бескомпромиссно Безликий, после чего назначение смуглого ангелочка было окончательно утверждено. Так что да, формально она тут была главной, но вот по факту Сера пока просто сидела на попе ровно в корвете и наблюдала за ситуацией, которая прекрасно развивалась сама в нужном русле и без ее непосредственного участия. Вот только это совершенно не мешало девушке мандражировать, несмотря на то, что все складывалось просто прекрасно. Ведь они вполне успешно разыграли спектакль и спокойно попали на борт крейсера, легко перебили встречающих и вообще всех в этом средних размеров ангаре в центральной части корабля, причем так, что он и разумные даже пискнуть не успели, благодаря все тем же Дисам, а также Ангеле. И вот теперь стараниями их бравой четверки пленников противник еще и остался без командования, ибо одной пытающейся не проиграть внутри изолированной рубки обвинительницы, было совсем не до командования, в то время как они тут получили частичный доступ к системам Черной Астры, а перед их корветом уже был начерчен синей кровью и вовсю запускался очередной темно-магический ритуал, в центре которого стоял Лях в своем хромированном наряде. Данный ритуал был призван начать поднимать всех недавно умерших в начале в этом ангаре, а потом и во всей центральной части крейсера в радиусе где-то метров 300. Ионные трупы уже начали вставать и браться за оружие, дабы затем отправиться в бой со своими бывшими товарищами, ведомые волей левой руки богини смерти Хилы, в то время как их количество в соседних отсеках уже начало активно расти. Ибо как только рубка оказалась изолированной, а на крейсере зазвучала тревога, десяток Дисов тут же устремился вовне, начав там наглядно демонстрировать, что их недавнее изображение из себя ходячих тяжело вооруженных танков, а также недолгий разогрев в самом конце боя в ангаре, это было лишь прелюдией к настоящему действу, ведь сбоку от корвета прозвучал взрыв, после которого последовал звук смачного падения чего-то металлического и большого на не менее металлический настил ангара. «Эй, народ, вы это видели?» — послышался вопрос Квилла из кабины Милана. Как обычно, в корветах М-класса, расположенной чуть выше кают-компании. «Да, видели», — ответил ему енот. «И, я не понял, эта странная синекожая дамочка в архаичной и до чертиков прочной броньке что, только что сбила влетевший в ангар некролет из своего лука стрелой? Серьезно», — произнес он обескураженно, смотря на изображение останка фонового кораблика с камер ангара. «Кажется, да, мря», — не менее обескураженно протянула вторая пушистость, специально отмотав чуть назад записи, убедившись наверняка, что некролет поразила именно стрела. «Нет, я, конечно, видел, как она этими своими стрелами на вылет несколько сакаэрцев пробивает, но некролет», — продолжил енот. «Это вообще как? Из чего у нее стрелы?» «Да ладно стрелы, будь они хоть из чистого виброниума и имея молекулярную заточку, но даже в этом случае вы хоть представляете, с какой силой надо тогда такую мегастрелу запустить, чтобы пробить обшивку даже такому откровенно дрянному звездолету? Как она это, чтоб ее, сделала?» — закончил он, на что Сера в ответ снисходительно улыбнулась. «Ну да, для слабо знакомых с магией и возможностями асов, ну или ангелов, подобное и правда могло казаться тем еще бредом, особенно если узнать, что стрела была не из какого-то там особенного сплава или редкого материала, а из, может, немного необычной и очень прочной, но все же кости. Если точнее, костей самой же лучницы, которые та сама из себя извлекла, придала форму стрелы и испещрила специальными рунами. Но тут дело было даже не в этом, просто он и руны работали в связке с совсем необычным луком, который, как и все оружие, а также броня древних фурий, как элитного отряда самой Бёры, были созданы на Нидавеллире. Так что тут совсем не стоило удивляться подобной с виду абсурдности, ибо реши сумрачная кора использовать одну из тех стрел, что изначально шли в комплекте с луком, и она бы тогда даже обшивку черной астры смогла пробить. Причем на вылет, если запитать он и снаряд на максимум. Вот только за тысячелетия голодного безумия и века сражений за капли крови и плоти нынешней владычицы Дисов стрелы из изначального комплекта у лучницы осталось считанные единицы, несмотря на все их зачарования, а также зачарования их двух колчанов у Десирки за плечами, в которые он и стрелы должны были сами по себе со временем возвращаться. А посему, как можно догадаться, что Крас Гёндаль, оставшиеся на страже Энгара, что все остальные Дисы, отправившиеся на свободную охоту, сами по себе являлись очень грозной и практически ультимативной в текущих условиях силой, ибо их орудия могли легко рассекать даже обшивки звездолетов и энергетические поля, а доспехи выдерживать потоки плазмы и бластерного огня, не давая навредить тем, кого было и так нельзя убить, лишь замедлить или каким-то чудом остановить, к примеру расчленив, ну или дождаться того, когда у Дисов банально кончатся силы для сопротивления Завухеля, ввиду чего лишь их одних на весь громадный крейсер вряд ли бы хватило при всем желании, для чего, собственно, Ляхой создавалось немертвое воинство им в поддержку. Так что лично для Серы, как главного наблюдателя, полный захват, а также зачистка крейсера теперь виделась лишь вопросом времени. Причем еще до того битва в рубке должна будет завершиться, и черную астру можно будет спокойно уводить отсюда куда-нибудь подальше, а то не стоило забывать, что корпус снова уже в пути. Ну а там можно будет перейти и к тому, ради чего Безликий вообще решил вместо бегства взять и захватить этот крейсер, а главное, его владелицу. Причем явно совершенно не обязательно живую. Из размышлений о ближайшем будущем и планах ее благодетеля, в которые Сера не была посвящена, но о которых она более чем уже догадалась сама, девушку вывел неожиданно решивший спуститься из кабины своего корвета Квиллу, что по-хорошему должен был там сидеть до самого конца на случай, если придется резко уносить ноги с крейсера, ну или если потребуется пройтись по входу в ангар из всех орудий Милана. Правда, последнее было уже явно не актуально, ведь в ближайших отсеках банально не было никого живого из противников, да и новые некролеты пока больше не торопились пробовать зайти на посадку именно в этот ангар. Решил размять ноги, мря, спросила удивленно подруга опустошителя, типа того, ответил как-то уклончиво мужчина с каким-то немного отстраненным выражением лица. Мне стало интересно увидеть собственными глазами, что там сейчас происходит, и поинтересоваться, как у нас идут дела. Они у нас просто шикарно идут, обезьянус. Важно заметил довольно оскалившийся енот. Наш красавчик с остальными уже почти дожали эту больную на всю голову маньячку, так что мы скоро все дружно сможем переехать с этой твоей помойки прямо на мостик нашего нового крейсера. И это просто прекрасно, кивнул Квилл, почему-то никак не отреагировав ни на свое очередное обзывание енотом, ни на замечание по поводу его корабля. И Сере бы уже тут следовало понять, что что-то с ним не так, но это до нее дошло лишь после следующей фразы опустошителя. И, кстати, а где сейчас сфера-то находится, а то за всем происходящим я как-то упустил этот момент из вида, но было уже поздно. Мя, ты что, головой ударился, обезьянус? Нет, это не КВМФМФМ, а вот поднимать шум не надо. И, значит, он бы никогда этого не спросил или более чем знал ответ, протянуло вибрирующим женским голосом существо, прикидывавшееся Квиллом, после как выпустила из своего тела множество черных щупалец, быстро обхвативших сидящих за столом ракету, Зи и Серу, тем самым надежно зафиксировав их на месте и заодно надежно заткнув им рты, а также пасть. «Только попробуй, и я отрежу тебе руки», — сообщило существо Сере, которое начало накапливать в своих ладонях энергию. МФФФ почти беззвучно завыла в импровизированный кляп Сера, ведь тварь все равно решила исполнить свою угрозу, отрезав девушке кисти молниеносным движением одной из своих рук, превратившейся в лезвие, после чего пара новых черных отростков твари облепили обрубки, чтобы ее новоявленная пленница не истекла кровью раньше времени. «Рекомендую даже не пытаться делать глупости», — сказала спящая троица заложников, которых вскоре стало четверо, ибо одно из ее щупалец беспардонно притащило из кабины Милана бесчувственное тело Квилла, после чего спящая привела в чувство опустошителя и приняла более привычный для себя вид затянутой в черный с фиолетовым костюм агентессы, что попало в ангар на том самом сбитом Кэрой некролете, в горящих останках которого ей пришлось ненадолго затаиться, дабы затем в подходящий момент проникнуть на Милана через кабину, заодно быстро и без шума вырубив там настоящего Квилла и приняв его облик для добычи информации и получения оперативной обстановки, а то рубка черной астры подозрительно молчала, и теперь она прекрасно знала, почему. «Ну что ж, коль мы явно уже поняли друг друга, тогда я повторяю свой вопрос. Где сфера? Первый, кто ответит, останется жив. Кто-нибудь хочет быть первым? И имейте в виду, чем быстрее я узнаю то, что хочу, тем больше от вас останется», — выдала спящая, начав сдавливать тела своих пленников щупальцами, заодно став выпускать из себя их новые устрашающие варианты, чтобы мотивировать максимально спорый ответ. «А то там снаружи корвета их товарищи бродят, которые могут скоро заглянуть на огонек, например, тоже ходячее дерево, недавно вышедшие наружу. Да и Уранан явно время на исходе, в силу чего женщине стоило максимально быстро определиться со своими дальнейшими шагами и действиями. И та же Сера уже прекрасно поняла, что он и действия могли привести к очень и очень печальным последствиям, ведь сфера сейчас была не у Безликого, так как маг оставил ее своей ученице на тот случай, если все пойдет совсем уж по одному месту, чтобы и ее, и сферу, а также по возможности всех остальных в самом крайнем случае Дисы утащили с собой прямиком в Хель. Как и поняла по продемонстрированным способностям, кто именно как-то оказался прямо у них на корабле, ведь ей было прекрасно известно о порождениях чернейшего из черных мечей, когда-то сотворенного темнейшей из темных богинь, что ныне являлась древнейшей из еще существующих сущностей, рожденных в первозданной тьме еще до того, как он и начал разгонять свет первых звезд, зажженных первыми целестелами, в одной из отрубленных голов которых и был выкован тот самый роковой меч. Да, Сера прекрасно знала, кто такие клинтерцы и как они появились на свет из тьмы, а затем начали стремиться к свету, познав его в процессе безумной попытки их создательницы поглотить и осквернить само его первозданное воплощение с помощью своих творений. Как и знала, почему название их расы и планеты, которая совсем не планета, дословно переводится как «клетка», в связи с чем Сера также поняла и то, что перед ней внутри беловолосой дамочки из расы Кри находится явно потерявший связь с их ульем симбиот. Как и знала, в чем заключается его величайшая слабость, рожденная от звуков удара молота кнула внутри отрубленной головы целестела. Вот только девушка пока понятия не имела, как этим знанием воспользоваться в столь неожиданно сложившей ситуации. Отрубленные кисти как-то слабо помогали здраво мыслить. Глава 11. «А ведь я считала, что хуже, чем в храме затворников, а также больнее, чем умирая на руках любимой, мне уже точно никогда не будет. Как же я ошибалась, Сера, спящая». Пока Телкар готовила своих новоявленных пленников к допросу, по пути настраивая их на нужный лад и чуть ли не на автомате досконально обыскивая, параллельно с этим делом начиная осматривать весь корвет отростками ее симбиота на предмет наличия тут сферы или просто чего полезного для дела, агентесса успела заодно и более чем полно оценить ситуацию на черной астре благодаря местному доступу к системам наблюдения крейсера. Ионная ситуация лишь на первый взгляд полного дилетанта могла показаться плачевной или тем более безвыходной. Да, Ронан заперта в рубке крейсера в режиме изоляции, и ее поражение с захватом, а то и банальная смерть, видится лишь вопросом достаточно непродолжительного времени, когда у обвинительницы банально кончатся силы на поддержание мощных защитных барьеров, из-за которых она сейчас вовсю и пытается огрызаться без особого успеха. Да, восставшие мертвецы активно и чуть ли не по экспоненте пополняют свои ряды, методично зачищая коридор за коридором и отсек за отсеком центральной части крейсера, при этом почти не встречая на своем пути организованного или хотя бы просто достойного сопротивления. Так как он и на самых проблемных направлениях активно подавляли то в одиночку, то местами в парах представительницы из дюжины странных дамочек, с виду очень похожих на, скорее все же асов, нежели ангелов или тем более йотунов, а то и кри, синекожих асов с белесыми глазами, одетых в архаичные даже по меркам данных заносчивых и высокомерных долгожителей доспехи, а также с не менее архаичным оружием в руках, что в таком виде преспокойно и крайне эффективно, а также местами очень эффектно убивали любого, кому не посчастливилось попасть на их пути. Причем данные дамочки явно превосходили как минимум по живучести этих самых пресловутых асгарцев, ибо на одном из экранов у Телкар вышло пронаблюдать за тем, как одна из них после близкого знакомства со спаренным взрывом сразу от двух мощных гранатометов, которым можно было и тот же корвет подорвать или пробоину в корпусе черный астры сделать, достаточно спокойно встает, быстро разделывается с обидчиками одной левой рукой с круглым щитом в ней, а после подбирает свою оторванную взрывом правую руку, так и сжимающую в ладони меч, дабы затем попросту приделать ту на место и продолжить свой смертоносный бег по отсекам, как, если бы ничего не произошло. Показательная такая демонстрация вышла. Он и монстры что, тоже как-то оживленные, так еще и усиленные асы, или это все же кто-то другой с просто похожими методами и амуницией, но тогда кто? Это были очень интересные вопросы, на которые по-хорошему тоже бы следовало найти ответы. Но в любом случае, может, ситуация и была с виду так себе, вот только разве ее нельзя было взять, да в корне переменить? Ведь ту же изоляцию мостика можно было при желании отключить снаружи, если знать как. Для этого от Телкар только и требовалось, что добраться до нужной панели на уровне под мостиком, да куда из данного ангара было чуть ли не рукой подать, особенно если срезать через парочку технических каналов. При этом заодно можно было бы организовать или хотя бы просто отправить всех и вся на прорыв в рубку для помощи РНН, по возможности восстановив работу связи и вертикаль командования прямо отсюда, а также совместив это дело с отзывом всех сил обвинительницы со станции из ближайшего космоса для усиления и последующей контратаки, да и как минимум с оживающими мертвецами, а то и с уже ожившими можно было бы попробовать что-то сделать, к примеру, просто взяв и обстреляв странное действо перед корветом из всех орудий этого самого корвета, а то лезть туда лично спящей как-то совсем не хотелось, ведь она и ее симбиот были совсем не уверены в том, что справится сразу с обеими синекожими охранницами своеобразного ритуала, стрела одной из которых недавно уничтожила их некролит, при этом по пути чуть не проткнув Телкар на вылет в районе груди. К тому же невысокая фигурка девушки в хромированном наряде в самом центре того самого ритуала наверняка могла чем-то неприятно удивить, а вот остальные охранники последней. Странный маленький дракончик у той на плече, не менее странный щенок в ногах, живое дерево рядом, а также чешуйчатая громила в отдалении с крупнокалиберной бластерно-плазменной пушкой в лапах, ну и питомец последний уже у нее на плече до кучи, не виделись для спящей грозными противниками, даже если со всеми ними пришлось бы разбираться одновременно. Тут, как говорится, главное было не попасть под залп пушки громилы. Ага, как можно догадаться, наметки чернового плана у опытной шпионки и диверсантки уже были, как и имелись мысли о том, что она предпримет, если ее вот прямо сейчас обнаружат и ринутся убивать, спасая своих товарищей в ее заботливых щупальцах. К примеру, ту же кустарно собранную бомбу большой мощности, небрежно лежавшую рядом с креслом грызуна, явно можно было бы использовать множеством интересных и полезных для дела способов, как и найденные у опустошителя в процессе обыска игрушки. В силу чего Телкар была абсолютно уверена в том, что сможет как минимум сбежать, если потребуется, возможно, умудрившись при этом еще и кого-нибудь с собой прихватить для получения ответа на столь сейчас важный и актуальный вопрос о точном местоположении сферы, ради успешной передачи которой высшему разуму женщина спокойно списала бы со счетов как РНН, так и весь ее крейсер со всеми его обитателями, и далеко не из-за какой-то там неприязни к обвинительнице, совсем нет, просто Телкар прекрасно умела расставлять приоритеты и понимала, что за получение их расы и камня бесконечности, это путь к их возвышению. А значит, если что, невелика цена, за такое ее даже другие, не менее фанатичные нежели РНН, обвинители не осудят. Из добычи данной невероятно ценной информации возникли неожиданные осложнения. Хотя, казалось бы, с чего? Нет, с той же смугленькой и ныне безрукой, более-менее понятно. Как-никак та из ангелов, хоть и в розыске у своих же сородичей, но об поголовной чуть ли не маниакальной зацикленности представителей данной расы на их сделках, легенды ходят даже в этой галактике. Ионная разумная с ее рыжеволосой товаркой явно заключили таковую сделку с безликим. Так что, какой бы данная особа ни была говорливой, То, что она просто возьмет и все расскажет под страхом смерти, изначально виделось крайне маловероятным. Однако, по мнению спящей, все же имелся небольшой шанс на то, что смуглянка расколется под пытками, ведь согласно ее обширному опыту, все рано или поздно раскалываются. Да и когда через обрубки твоих рук в тебя лезут, активно при этом шевелясь, малюсенькие черные отростки, это крайне неприятно и непередаваемо болезненно. В силу чего смуглянка выла в кляп, приглушаемая им и немного печальной музыкальной композицией о любви, в процессе активно и безрезультатно пытаясь извиваться в путах, заодно исходя на сопли, слюни, слезы и даже мочу. Но в ответ на щедрое предложение прекратить свои мучения, а также даже облегчить страдания за счет применения к ней найденной спящей универсальной аптечки от Аргокарп, которая в теории могла бы даже прирастить девушке на место одну из отрубленных кистей, все, чего вышло добиться, это отчаянной попытки то ли позвать на помощь, то ли аж контратаковать оперативницу криком. Ведь он и явно хотели сдобрить своими пресловутыми космическими силами, тщетно. Телкар была к чему-то подобному готова, а посему вовремя сжала шею смуглянки почти до хруста. Но лишь почти, ведь допрос лишь начался. Да и демонстрация всего этого действа должна была стать прекрасным и очень показательным примером для остальных. Вот только и со следующим на очереди грызуном дело как-то не задалось, хоть поначалу и показалось, что данный продукт экспериментов высшей эволюционерши более чем готов сотрудничать ради спасения своей драгоценной шкуры. Однако, о, я, разумеется, знаю, где эта демонова сфера совсем из себя таким опасным и всем позарез как нужным камушком, больная ты на всю голову садистка, выдал он, затем добавив чуть тише, которая наверняка нас всех все равно убьет, когда узнает, что хочет. Но, разумеется, я тебе все равно об этом расскажу, ведь я не хочу умирать на этой помойке вон того даже не обезьянуса, а свинтуса. Готова? Она у тебя в заднице. Нет, серьезно, ты проверь. Клянусь, я именно там ее спрятал. А МФМФМА, да, с ним совсем не задалось, ведь потеря нескольких клыков и уха, а также всех пальцев на левой лапе, с последующим пропусканием через этот комок шерсти и имплантов сильного тока, изменили в дальнейших матерных и малость хриплых показаниях немного подкопченного грызуна переростка разве что то, в чьей именно заднице якобы была им спрятана сфера. Ранены почему-то мужчины-опустошителя, но на этом все, и это было и правда неожиданно. Как и то, что второй представитель слабого пола в этой компании тоже проявит невероятную для такого персонажа принципиальность и стойкость. Все же он был не только мужчиной, но еще и опустошителем, а это братья обычно не отличалось наличием подобных качеств. Таким зачастую достаточно предложить жизнь, свободу и денежное вознаграждение в качестве бонуса, после чего они более чем охотно идут на сотрудничество. Вот только это не помогло, а посему спящая решала попробовать воспользоваться странными и не ускользнувшими от ее внимания реакциями мужчины на обыск одного из контейнеров неподалеку, где обнаружилась какая-то небольшая цветастая коробочка. «А ну не смей трогать, чувырла ты тентакливая, это мое». Телкар, разумеется, посмела, проигнорировав слова опустошителя, дабы узнать, что коробочка была всего лишь подарком давным-давно почившей матери данного разумного и содержала в себе лишь до ужаса банальное письмо и очень примитивный носитель информации, с аналогичного которому сейчас и проигрывалась на корабле музыка, а посему эти вещи представляли ценность лишь для самого мужчины, который по какой-то непонятной причине был совсем не в курсе, что находилось внутри цветастой упаковки. Вот только даже угроза уничтожения столь явно важных для опустошителя вещей, а также ее показательное осуществление, никак не помогли в развязывании языка мужчины. Нимфеемфт, только и проорал тот в кляп, затем сообщив уже без него, клянусь, я убью тебя, больная ты сука, и сделаю это очень медленно, а еще очень болезненно. Разумеется, спящую совсем не тронули его пустые угрозы. А еще она не собиралась сдаваться и ограничиваться в этот раз лишь моральными пытками, а посему, богиней клянусь, сфера все еще на станции. Быстро изменил свою риторику опустошитель, когда одно из лезвий симбиота спящей начало медленно приближаться к его правому глазу. Ну хорошо, хорошо, она у главной вон той бравой дюжины синекожих дам. Тут же изменил он свои показания, когда лезвие и не подумало останавливаться. Ну ладно, ладно, я понял, я сказал. Выдал он истерично, после чего лезвие все же замерло, остановившись в каком-то сантиметре от его зрачка. Оно начал было он, но оборвался, отведя взгляд от лезвия и быстро пробежавшись глазами по остальным тут присутствующим, а также голографическим экраном на столе, затем посмотрев на то, что осталось от подарка его матери на полу, после чего он вновь перевел взгляд на Телкар и твердо сообщил: «Оно у тебя в заднице. Серьезно, я видел, как ее там ракета прятал. Так что да, это было тоже очень и очень неожиданно, но и многообещающе. Ведь данный разумный явно что-то хотел выдать поначалу, а значит, надо было попробовать его дожать путем медленного вырезания глаза и, к примеру, началом срезания с парня полосок кожи с дальнейшим их посыпанием или поливанием чем-нибудь едким. Или лучше было сразу попробовать начать с издевательств над гениталиями, а то время все же поджимало. Вот только не успела спящая до конца определиться с последним, начав пока совершать задуманное с глазом опустошителя под его приглушенный вой из подвернувшегося на место кляпа, как последняя еще нетронутая заложница стала активно подавать признаки своего огромного желания пообщаться вне очереди. По всей видимости, проникшись жалостью к безжалостно пытаемому мужчине. И вот, казалось бы, что уж теперь-то Телкар точно узнает желаемое, ведь с ней тут же начали судорожно и сбивчиво торговаться, причем прося даже не за себя, а за остальных, но в первую очередь, разумеется, за мужчину-опустошителя, с которым у этой пушистой и хвостатой явно что-то было, но, сфера у безликого, мря, он как-то может ее куда-то убирать и доставать словно из воздуха, мря, я не знаю куда и как, ведь я не разбираюсь в этой их магии-шмаги, мря, явно попытались скормить очередную дезинформацию, хоть и, по всей видимости, приправив оную большой долей правды, что вышло определить по тщательно отслеживаемой реакции всех тут присутствующих, в частности одного безрукого ангелочка, что уже начало приходить в себя после первого раунда допроса и сильно так расслабилась, когда пушистая заговорила о главном. Но и это дало многое, ведь и из откровенной лжи можно сделать выводы, ибо та точно не является правдой. Так значит, сфера была изначально у безликого, но затем он ее кому-то передал, озвучила свои домыслы спящая. Мя, удивилась допрашиваемая, да и не только она, что окончательно подтвердила выводы спящей. Она у той, что в центре того странного круга перед корветом, не так ли? Поинтересовалась агентесса, озвучив самый вероятный вариант из оставшихся, и тем самым определенно попала в самую точку. А значит, теперь дело было за малым, окончательно определиться с тем, как она будет заполучать сферу. Все же обстрелять странный ритуал корветом, или лучше позволить пленникам дозваться до своих и заманить тех сюда, затем подорвав корабль, ну уж точно не пытаться договариваться и вымогать желаемое в обмен на жизни этой четверки, ведь ее до сих пор не обнаружили, а следовательно, можно и нужно было по полной воспользоваться эффектом неожиданности. По крайней мере, спящая так думала до того самого момента, как на корабле не заиграла новая задорная мелодия. Уга-чага, уга-уга. Одновременно с чем прямо перед ее лицом вдруг буквально из ниоткуда возник маленький белоснежный дракон с вовсю сияющим на его морде символом камертона, который тут же поспешил излить из своей пасти поток пламени, заодно попытавшись проткнуть голову оперативницы шипом на кончике своего хвоста, от которого спящая еле увернулась, в отличие от очередной демоновой стрелы, что умудрилась вначале пробить корвет, а после и саму агентессу в районе живота, затем вновь пробив корвет и улетев дальше. И как только ее так умудрились выпустить, вслепую-то, вот только находить ответ на последний вопрос не было времени, ведь параллельно с данной во всех смыслах неожиданной атакой, один из шлюзов корабля оказался за считанные мгновения изрезан древним копьем, владелица которого тут же поспешила попасть внутрь. И будь на месте спящий кто-то другой, и тут бы ее история наверняка и закончилась. Однако, что сквозная дырка в брюхе, что огонь, охвативший оперативницу всю с ног до головы, может и было очень неприятно, но совсем не смертельно. То же пламя больше беспокоило даже не ее саму, а ее симбиота. Да и разум женщины оставался перманентно спокойным, расчетливым и сильно так ускоренным за счет имплантов и особой биохимии мозга. К тому же Телкар была к нечто подобному морально и мысленно готова изначально, а посему ее рефлексы и навыки, оттачиваемые годами и десятилетиями, не подвели и в этот раз, в силу чего женщина сходу отмахнулась от назойливой белоснежной твари клинком, в который превратилась ее рука, начала скидывать с себя пламя вместе с частью плоти симбиота, а также смогла кое-как принять на свои руки лезвие и еще несколько своих острейших отростков первые выпады смертоноснейшего копья, сразу осознав, что те могли бы стать для нее и последними, если бы копейщица изначально не нацелилась на то, чтобы освободить заложников от ее щупалец и не дать спящей тех как-либо убить. Собственно, юркая белая и огнедышащая тварюшка явно тоже изначально была нацелена тоже именно на это. И данные осознания быстро определили следующие ходы спящей, что одним из своих щупалец кинула прямо под себя кинетическую гранату, почти моментальное срабатывание которой не только раскидало всех и вся внутри корабля, тем самым спасая агентессу от перспективы быть все же насаженной на копье, но еще и придало ей дополнительный импульс, чтобы словно пуля вылететь наружу прямо через кабину корвета, где ей пришлось тут же, извиваясь той еще змеей прямо в воздухе, пытаться уклоняться от целого десятка чертовых стрел, одна из которых все равно пробила ей левую ногу, две другие лишили ее пары крупных отростков, а еще одна задела вскользь по черепу, явно лишив уха, после чего ангар сотряс немного запоздалый взрыв, что разнес корвет на куски. «Не еет!» Пронесся по ангару отчаянный девичий крик, одновременно с которым перед Телкар, долетевший за счет новой взрывной волны аж до самого конца ангара, встал очень важный выбор: бежать зализывать раны и помогать Ранан или уже сейчас попытаться все еще в одиночку и немного потрепанной заполучить сферу. И он и был чуть ли не автоматически сделан, когда оперативница и ее симбиот окончательно пришли в себя после взрыва, а точнее, его звука, и заметили, что чертову лучницу ненадолго вывели из игры обломки корвета. Но явно лишь ненадолго, ведь это странное существо все еще подавало признаки жизни, начав активно выбираться из-под придавивших ее обломков кабины, и продолжило их подавать даже тогда, когда оперативно добравшаяся до нее спящая отделила той голову, а затем и все конечности от туловища своими лезвиями. Ну что ж, кажется, эти синекожие и правда ожившие мертвецы, ибо еще как-то объяснить подобное женщина попросту не могла, да и не собиралась, ей было не до того, она внимательно смотрела на ту, а точнее, даже тех, кого взрыв слабо потревожил физически, тех, кто так и продолжал все это время находиться в окружении странных и непонятных для женщины энергетических конструкций внутри ритуального круга. И путь к ним преграждало лишь встающее с колен дерево гуманоид, а также поднимающаяся и трясущая своей головой большая чешуйчатая земноводная с очень такой мощной и крупнокалиберной бандуриной в лапах. От последовавших залпов, которой спящей пришлось резво уклоняться, всячески петляя и маневрируя за счет своих щупалец, заодно посылая в ответ выстрелы из своего верного бластера, которые беспомощно расплывались о броню инопланетянки, максимум ее немного обжигая. Но тут, как ни странно, на самом подходе спящей немного помогло то самое прямоходящее дерево, решившее пойти в рукопашную и тем самым перегородив собой вектор стрельбы для громилы. «Я есть Грута», — огласила та, выбросив вперед быстро выросшие и начавшие куститься руки, но толку от этого было чуть. Ведь спящей совсем не составило труда начать те нарубать своими руками и многочисленными щупальцами, уже почти восстановившими свое число, дабы затем, полностью те изрубив и добравшись до самого дерева гуманоида, взять ту за туловище и запустить прямиком в чешуйчатую громадину, разумеется, попав, а еще приправив данный бросок стягивающей ловушкой опустошителя, которая тоже зашла просто на ура, из-за чего женщина уже собиралась подойти и добить обоих, но тут перед ней вновь из ниоткуда появилась уже совсем не белоснежная, а скорее сильно обгоревшая тварь с сияющим камертоном на морде, которая уже совсем не была похожа на дракона. «Так она выжила, ты вырезала мне глаз, уничтожила подарок моей мамы и подорвала мой корабль, тварь, так что даже не надейся на легкую смерть», — сообщил вылетевший на реактивной тяге откуда-то из-за останков корвета опустошитель, начавший пытаться попасть в спящую из своих плазменных пистолетов. И этот тоже как-то уцелел во взрыве, а кто еще кроме них? Та же копейщица явно точно должна была. Благо опустошитель безбожно мазал и вообще с виду был готов свалиться на бренную землю в любой момент, что вскоре и произошло, когда тот, попытавшись уклониться от ответных выстрелов из бластера спящей, умудрился влететь в одну из стен. Чешуйчатая громила с деревом на ней тоже все еще не пришли в себя и дружно боролись с все еще работающей ловушкой. Да и юркую белесую тварь все же вышло достать, срезав одно из крыльев и пару щупалец, заменивших той лапы, но добить странную зверушку уже наверняка не вышло, ведь у нее на морде вновь засиял камертон, и она банально исчезла, а посему спящая решила поспешить к ритуальному кругу, откуда за ней все это время пристально наблюдало три пары глаз, одни из которых вполне буквально горели интересом, вторые рассматривали ее с нескрываемой злобой на металлическом лице, а третьи были безразличны и словно мертвы, что и беспокоило больше всего, особенно в свете того, что банально перебить всю эту троицу издалека бластером не вышло. Его выстрелы словно потонули в хромированной массе с зеленоватым отливом, не причинив той абсолютно никаких видимых повреждений. Посланные же следом гранаты встретил возникнувший, а затем вновь исчезнувший зеленоватый барьер непонятной природы. Спокойствие, расплывашка и служанка, Гёндал уже спешит на помощь. Так тут еще и чертова копейщица начала из обломков корвета выбираться. И вот последняя уже точно могла стать громадной проблемой. В силу чего действовать надо было быстро и пришлось идти на риск. Для начала кинув в копейщицу гравитационную ловушку, что должна была ее задержать на какое-то время, а затем резко сблизившись со странной троицей в не менее странном ритуальном круге, дабы на удивление легко срезать у обладательницы мертвых глаз голову, а также не менее просто отправить в полет куда подальше волчонка банальным пинком, чтобы затем сойтись в схватке на многочисленных колюще-режущих отростках с облепившей уже безголовое тело на манер своеобразных доспехов разумной, которая в подобных умениях явно безбожно уступала спящей, и внутри которой столь же явно и находилась все это время сфера. Телкар даже в один из моментов смогла ее увидеть, и даже к ней прикоснуться. После чего для женщины стало полной неожиданностью появление рядом с ними громадного волка с горящими огнем глазами, чьи челюсти под его ужасающий рев тут же сомкнулись на боку агентессы, заодно выпустив из себя странное алое пламя. Пламя самого хаоса, от разрушительного эффекта которого Телкар уже не смог спасти ее симбиот, которому она только и успела, что отдать последние распоряжения перед тем, как уже ее голову от тела отсек хромированный клинок с зеленоватым отливом. Все там же, нет, ее должен был убить я, и она должна была умирать медленно и очень мучительно, возмутился Квилл, который даже не приземлился, а скорее банально свалился рядом с ритуальным кругом, что совершенно не помешало ему начать возмущаться. Эта тварь мертва, и это самое главное, заявила ему гневно Сесилия, чуть ли не сплевывая на лежащий у ее ног безголовый труп. Истинно так, главное, это победа, согласился с ней могучий представитель семейства адских гончих рядом, что уже вновь начал уменьшаться в размерах, ур, подтвердила с его загривка та, что и телепортировалась недавно вместе с последним для неожиданной атаки. Снежа, ты в порядке? Тут же обеспокоенно поинтересовалась хозяйка названной, поспешив взять своего ужасно выглядящего питомца на руки. Ур, кажется, да, но я как-то странно себя чувствую. Ур, послышалось неуверенное в ответ. Учитель все поправит, как вернется. Ты главное держись, тут же попросила Сесилия. Ур, бодро заверила в данном своем намерении тварюшка, начав пытаться ластиться к своей хозяйке, почему-то почти не получая от этого удовольствия. А как остальные? Тем временем перевела свое внимание на не менее важная лужица. «Я есть Грута», — сообщила безрукое дерево неподалеку. «Я тоже жить буду», — согласилась с ней чёда рядом. «Ох, моя голова», — уип-уип, — обозначил, что тоже в порядке ее питомец, баюкающий свой отдавленный хвост. «Я скоро себя соберу», — заверила лучница поодаль, что уже смогла вернуть на место себе одну из рук и голову, а Гёндал спасла грызуна. Одновременно с этим похвасталась вторая диска, решившая пойти помочь своей товарке. «Я не грызун, а енот», донеслось вполне бодрое откуда-то из обломков, из которых предыдущая ораторша недавно выбралась, и меня тут немного придавило, так что я не отказался бы от небольшой помощи. «О, Квилл, тут рядом со мной глаз лежит, что я спер на станции у одной охранницы, тебе он, случаем, не нужен». «Хе-хе-хе, не верю, что говорю это, но думаю, нужен, ракета. А рук там, случаем, нету, а то я смог вытащить перед взрывом нашу бескрылую говорунью, что теперь еще и безрукая, заодно применив на ней аптечку, но надо проверить, как она там», сообщил Квилл и указал направление. «И, кстати, а никто не видел Зи, она же тоже уцелела, да», поинтересовался он нервно, но вопрос тут же перестал быть актуальным, ведь с того самого направления, куда он указал ранее, как раз показалась Сера в обнимку с Хибзибах, что помогало той идти. «Не, рук тут нету, как и пушистый, только глаз и мои придавленные лапы. Тем временем отрапортовал енот. «Ты уверен, что нету? А то мне точно нужны мои руки. Эй, никто не видел мои руки». Поинтересовалась на это дело Сера, улыбнувшись, очень и очень вымученно улыбнувшись. «А мой хвост, мря», поддержала ее в незамысловатой шутке гораздо более бодро Зис, частично обгорелым лицом и сильно так отсутствующим местами мехом, а также целиком и полностью отсутствующим хвостом. «И вы не смотрите на меня так, мря, я только выгляжу не очень, но чувствую себя на удивление хорошо, мря. Правда, возможно, да и скорее всего, мря, у меня просто шок или контузия какая, мря, из-за которых я банально почти ничего не чувствую, мря, так что мне бы тоже аптечку найти, мя».